Но к ее огорчению это занятие оказалось мне не по силам, и через 3-4 дня меня пришлось отстранить от занимаемой должности. Но если учесть, сколько усилий я затратила на то, чтобы обеспечить пользование тем туалетом, то продолжительность моих ассенизаторских занятий можно увеличить во сто крат. «Ассенизатором?» — удивился Берия. «Что, для вас другой работы не нашли? А зачем ее было искать? Для жены обершпиона, оберпредателя и работу выбрали самую подходящую. И что же вас так смутило, Лаврентий Павлович, если вся жизнь превращена в большое говно? То в малом не так уж и страшно покопаться». «Что?» — воскликнул Берия, и я повторила сказанное. Эпитет, которым я наградила жизнь, настолько груб, что у меня было поползновение опустить этот эпизод. Но тогда я была бы нечестна в своих воспоминаниях. Очевидно, после тех непристойных ругательств, которые я слышала в Столыпинском, по пути в Москву, собственная грубость не резала мне ухо, и меня ничуть не тревожило, как Берия отнесется к ней. Не смутило и то, что меня могло ждать обвинение в контрреволюционной клевете на нашу прекрасную действительность. Меня интересовало одно — как новый нарком отнесется к тому, что я иронически назвала Бухарина оберпредателем и обершпионом. Но Берия, облокотившись руками о письменный стол, просвечивая меня взглядом, точно рентгеновскими лучами, некоторое время молчал. Затем перебросился по-грузински несколькими фразами с Кобуловым, а тот воскликнул: «Ай-ай, как вы неприлично выражаетесь, и не стыдно вам?» «Мне теперь уже ничего не стыдно», — ответила я, хотя и не скажу, что вовсе не была смущена. Из-за длительной изоляции я не понимала, что в тот момент происходило в стране, что собой представляет новый нарком, как он относится к судебным процессам. Долго ждать Берия себя не заставил, хотя действовал осмотрительно и постепенно. После небольшой паузы, неожиданно, без всякой связи, он спросил: «Скажите, Анна Юрьевна, за что вы любили Николая Ивановича?» Вопрос меня озадачил. В самом его миролюбивом тоне и в том, что нарком назвал Бухарина по имени и отчеству, я усмотрела симптом обнадеживающий. Я предположила, что на Берию хозяин возложил миссию разоблачителя своего предшественника, а всю вину за массовые репрессии, в том числе и за гибель Бухарина, вероломно свалил на Ежова. В этом случае хоть жизнь Бухарина и не могла быть спасена, но ужасающие обвинения с него будут сняты. От ответа я уклонилась, заявив, что любовь — дело сугубо личное, не обязательно в этом ни перед кем отчитываться. «Но все же, — настаивал Берия, — нам известно, что вы очень любили Николая Ивановича». В данном случае он не употребил стереотипа следователей. «Достоверно известно». Но я ответила: «Как раз это вам достоверно известно». Берия улыбнулся. Вдруг меня осенила мысль, и я задала наркому встречный вопрос: «А вы за что любили Николая Ивановича?» На лице Берии появилась гримаса полного недоумения. «Я его любил? Что вы этим хотите сказать? Я терпеть его не мог». Тайного смысла моего каверзного вопроса Берия, как мне показалось, не уловил. Но Ленин в своем письме к съезду назвал Бухарина законным любимцем партии. «Если вы его не любили, следовательно, вы были незаконным исключением в рядах партии». «Это что, вам Бухарин об этом рассказывал?» «Нет, не Бухарин. Письмо к съезду я читала». Читала ли я письмо к съезду, не помню, но содержание его знала. Берии ответила именно так: «Читала». «Ленин писал об этом давно», — заметил Берия, «и напоминание об этом теперь неуместно». Меня все еще не покидала надежда, что новый нарком хотя бы не назовет Николая Ивановича предателем».